А он этого хотел. Уничтожить нас из ненависти. Всех. Все село. Урдыряну приструнил девушку и расторг с ней договор. Что правда, то правда, я ему это посоветовал. И она уехала в другую деревню. А потом... Потом вернулась в Селчуару, и тот же Кречун нашептал ей снова землю мерить. В деревне только он да учитель Марару, которому мы тоже не по душе, могли это подсказать. Но учитель знал, что к чему. Я однажды с ним побеседовал. Он мне сказал: «Слушай, Карбей, почему ты ловчишь? Я обучил тебя грамоте, и мне теперь стыдно за тебя, что ты скрываешь землю от государства». Я посоветовал ему молчать. Мало было у него неприятностей. То есть я понимаю так, что не учитель подсказал девушке. Он-то знал, где у нас лишняя пахота форцаты. Тогда кто же ей сказал? Может, Юстина? Нет, девка эта иная, хоть и кречиновского семени. А потом и она не знала, товарищ майор. Тогда я вас спрашиваю, кто натравил ту молокососку, кто ей вбил в голову проверять нас, если не наш враг Крачун? В душе он остался врагом, и только ненависть к деревне не дает ему помереть. Так что теперь, товарищ майор, делайте выводы. Я свернул с дороги поглядеть на нее. С тех пор после жены Крачуна я не мог смотреть на женщин, которые ходят, в чем мать родила. Я поглядел на нее и пошел своей дорогой. Так принято, и вы так считаете, что человек, если умер, в жизни был одним из лучших. Вы так считаете, а я нет. Она крутилась при копы не потому, что он ей нравился, а потому, что он дурак, он таял, глядя на нее. А ей бы только выведать секрет. Даже тогда вечером, когда у него кончалась побывка, она вздумала обручиться, но не потому, что хотела выйти за него. Для этого можно было найти настоящего попа в соседней деревне. Ей же сгодился и липовый поп, а чтобы узнать от парня, правда ли то, что она открыла, вот для чего. Многое она не могла открыть. Она измерила в форцаты только часть земли. Полосу, как говорят у нас. А по той полосе больших выводов не сделаешь. От него, от простака Прикопа, она хотела узнать правду. Но дурочка понятия не имела, что он не в курсе. И со старшиной, он начальник у нас тоже, из интереса хороводилась. Я вас спрашиваю, как представителя закона, или кто вы там такой? Почему ее дорога была короче до Кречна, до врага, чем до нас? Дед внимательно слушал Карбея. Одна подробность особенно привлекла его внимание. Вывод напрашивался сам собой. И старый криминалист радовался, что столь запутанный клубок сам разматывался. «Итак, ты, товарищ Карбей, утверждаешь, что только посмотрел на девушку и ушел. Скажи, а она заметила тебя?» Карбей оскалился снова, на этот раз зло. «А какие же это смотрины, ежели тот, на кого ты смотришь, не знает про то? Пускай знает, что я смотрю. Я ведь не турок. Слышал я, что там женщин стерегут мужчины, которых оскопили. Не знаю, так ли это. Может, и было когда-то, а теперь не думаю. А на указательном пальце, да-да-да, на правой руке, когда ты потерял ноготь?» «Впрочем, какой там ноготь? Вижу, и подушечка пальца отсутствует», — поинтересовался дед. «Вы любопытный товарищ. Голову даю наотрез, что вы спрашиваете про одно, а сами шевелите милицейскими мозгами, чтобы еще такое спросить меня. Так ведь?» Дед засмеялся. «Ну, если очень хочешь знать, то так. Пожалуйста.